Музыкант устроился перед кафе, называвшееся «Черная патока». Раскрытый футляр для гитары лежал перед ним. На пурпурном бархате обивки, такого же цвета, как и ковер в спальне Сэй Кинга, можете сказать «Аминь», лежали монеты и мелкие купюры, дабы любой, даже слишком наивный для Нью-Йорка прохожий, понял, что от него требуется. Сам музыкант сидел на прочном деревянном кубе, ничем не отличавшемся от того деревянного куба, с которого преподобный Харриган читал свои проповеди. По многим признакам чувствовалось, что его рабочий день близок к завершению. Он уже надел куртку с нашивкой «Нью-Йорк Янкис» на рукаве и шляпу с надписью на ленте «Джон Леннон жив». Перед ним стояла какая-то табличка с надписью, но теперь она уже лежала в футляре, словами вниз. Впрочем, Мия все равно не смогла бы прочитать, что написано на табличке. Нет, не смогла. Гитарист посмотрел на нее, улыбнулся, перестал перебирать пальцами струны. Она показала одну из оставшихся у нее купюр. «Я дам ее тебе, если ты сыграешь эту песню. Только на этот раз от начала и до конца». Выглядел гитарист лет на 20 с небольшим, на красавца определенно не тянул. С бледной кожей, прыщами на щеках и лбу, золотым кольцом в ноздре, сигаретой, прилипшей к уголку рта. Но обаяния ему хватало. Его глаза широко раскрылись, когда он увидел портрет на купюре. «Леди, за 50 баксов я сыграю вам все песни Райфа Стэнли, которые я знаю. А знаю я их немало». «Нам хватит только этой». Мия бросила купюру, которая спланировала в футляр для гитары. Музыкант смотрел на нее и, похоже, не верил своим глазам. «Поторопись», — добавила Мия. Сюзанна не давала о себе знать, но Мия чувствовала, что та слушает. «Времени у меня в обрез. Играй». После этих слов гитарист, сидевший на деревянном кубе перед кафе, начал играть песню, которую Сюзанна впервые услышала в «Hungry Eye». Песню, спетая ею несчетное количество раз. Однажды около мотеля в Оксфорде, штат Миссисипи. Спела вечером, а наутро и всех бросили в тюрьму. К тому времени трое молодых добровольцев, регистрирующих чернокожих избирателей, что почти месяц числились пропавшими без вести, давно уже лежали в черной миссисипской земле в окрестностях Филадельфии. В конце концов их нашли в городе Лангдейл. Вы можете сказать «Аллилуйя» и будьте так любезны, скажите «Аминь». Вновь поднялась для удара белая кувалда, но они продолжали петь. Одетта Холмс, в те дни ее звали Дед, первой запела эту самую песню. Остальные присоединились к ней. Мальчики пели «Юноша», девочки «Девушка». И вот теперь, вернувшись в Доган, ставший ее тюрьмой, Сюзанна слушала, как молодой человек, появившийся на свет гораздо позже тех давнишних дней, пел ту самую песню. Хранилища памяти раскрылись, и именно Мия, для которой неистовство тех воспоминаний стало откровением, захлестнула волна эмоций.